Небо покроется пылинками звезд и выгнутся ветви упруга. Тебя услышу за тысячу верст. Мы долгое эхо друг друга в краю наползающей тьмы, за гранью смертельного круга. С тобой не расстанемся мы. Мы вечная нежность друг друга. Мы эхо. Мы эхо. Мы эхо. Мы долго эхо друг друга. Где бы я ни был, в городе снега или там, где гуляют ветра, глядя на небо, я слышу твой голос, и моя вера крепка. Капитан Немо, таинственный остров, 20 000 лет под водой. Ангелы, демоны, мои подельники в долгой дороге домой. Твой голос со мной, пока живой, пока не смыло волной. Последний герой, иду за мечтой, однажды проснуться с тобой. Мы эхо. Мы эхо. Я бы погиб, грустный мотив. Большой колючий город, и я в нем один. Небо кранты, небо лечи не встать. В стенке моя эго и команда стрелять. Это жизнь в диких условиях, где тебя нет. Словно на любовь наложили запрет. Без тебя без побед, жизнь путанный след. Я без тебя замерз от макушки до кет. Я б не сдюжил, утонул в океане этой лжи. Стал бы кормом для акул, в дребезги разбил бы джи. Без тебя не написал ни стиха, ни строки. Источены карандаши, разбиты кулаки. У нас не было бы Михи, а без Михи мне не жить. Взять всю мою храбрость и в ломбард бы заложить. Но пока я тут один, свой среди чужих. И только голос твой напоминает, что я жив. Мы это.